Полно спать. Тебе две розы я принес с рассветом дня. Сквозь серебряные слезы, ярче нега их огня. Вешних дней минутны грозы, воздух чист, свежей листы. И роняют тихо слезы ароматные цветы. 1847 год.